Глава 9. Созвав вместе 12 учеников, Иса дал им силу и власть изгонять всех демонов и излечивать болезни. Затем он послал их возвещать Царство Всевышнего и исцелять больных, сказав им: «Ничего не берите с собой в дорогу. Ни посоха, ни сумки, ни хлеба, ни денег, ни запасной одежды. В какой бы дом вы ни вошли, оставайтесь там и оттуда отправляйтесь дальше. А где люди вас не примут, то, уходя из их города, стряхните пыль с ваших ног. Это будет свидетельством против них». Посланные отправились в путь и, переходя из селения в селение, возвещали радостную весть и повсюду исцеляли людей. Слухи обо всем этом дошли и до правителя Ирода. Он был в недоумении, потому что одни говорили, что это Яхия воскрес из мертвых, другие, что явился пророк Ильяс, третьи, что ожил один из древних пророков. Ирод говорил: «Яхия обезглавил, а кто же тогда этот человек, о котором мне такое рассказывают?» И он искал возможность увидеть Иссу. Возвратившись, посланники рассказали Исе обо всем, что они сделали. Потом он взял их с собой, и они пошли к городу, называемому Байтсайда. Однако толпы народа, узнав об этом, пошли за Исой. Он радушно их принял и говорил им о Царстве Всевышнего, а также исцелял тех, кто в этом нуждался. День уже клонился к вечеру, и 12 учеников подошли к Исе и сказали: «Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные селения и нашли себе ночлег и пищу. Ведь место здесь безлюдное». Иса ответил: «Вы сами дайте им есть». Ученики удивились: «Да ведь у нас только 5 лепешек и 2 рыбы. Разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей?» А было там около 5000 человек. Но Иса сказал ученикам: «Рассадите людей группами, человек по 50». Ученики так и сделали. Когда все сели, Иса взял 5 лепешек и 2 рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать лепешки и рыбу и давать их своим ученикам, чтобы те раздавали народу. Все ели и наелись досыта и собрали еще 12 корзин остатков. Однажды, когда Иса молился в одиночестве и недалеко от него были его ученики, он спросил их: «За кого принимает меня народ?» Они ответили: «Одни за пророка Яхию, другие же говорят, что ты пророк Ильяс, а третий, что один из других древних пророков ожил». «А вы кем считаете меня?» спросил Иса. «Обещанным Масихом Всевышнего», ответил Петир, но Иса строго велел им никому не говорить об этом, сказав: «Мне, тому, кто был ниспослан как человек, предстоит много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, главными священнослужителями и учителями закона. Я буду убит, но на третий день я воскресну». Потом Иса сказал им: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя и будет готов каждый день жертвовать всем, даже своей жизнью, и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее. А тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, тот спасет ее. Ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом погубит самого себя или повредит себе? Кто постыдится меня и моих слов, того и я, тот, кто был ниспослан как человек, постыжусь, когда приду в своей славе и в славе Отца и святых ангелов. Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят проявление Царства Всевышнего». Примерно 8 дней спустя после того, как Иса это сказал, он взял с собой Петира, Иоханна и Якуба и поднялся с ними на гору помолиться. Во время молитвы его облик вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. И вот появились 2 человека, которые стали разговаривать с Исой. Это были пророки Муса и Ильяс. Явившись в окружении яркого сияния, они говорили с Исой о его исходе, который он должен будет совершить в Иерусалиме. А Петира и тех, кто был вместе с ним, одолел сон. Но когда они очнулись, то увидели славу Исы и двух мужчин, стоявших рядом с ним. Когда мужчины уже уходили, Петир сказал Исе: «Наставник, нам здесь так хорошо. Давай мы сделаем 3 шалаша. Один тебе, один Мусе и один Ильясу». Он и сам не знал, что говорит. Когда он еще говорил, показалось облако и накрыло их. Оказавшись в облаке, они очень испугались. А из облака прозвучал голос: «Это мой духовный сын, мой избранный. Слушайте его». Когда голос умолк, они увидели Ису уже одного. Они молчали об этом и в то время никому не рассказывали о том, что видели. На следующий день, когда они спустились с горы, Ису встретила большая толпа. И один человек из толпы закричал: «Учитель, умоляю тебя, посмотри на моего сына. Это мой единственный ребенок. Иногда его схватывает дух, и тогда мальчик внезапно начинает кричать. Его сводит судорогой, так что у него изо рта идет пена. Дух терзает его до полного изнеможения, и лишь тогда нехотя оставляет его. Я просил твоих учеников изгнать его, но они не смогли». «О, неверующее и испорченное поколение!» — сказал в ответ Иса. «Сколько мне еще быть с вами и терпеть вас? Приведи сына сюда». Когда мальчик еще шел, дух бросил его на землю в припадке. Но Иса приказал нечистому духу выйти и исцелил мальчика, а затем отдал его отцу. Все были поражены величием Всевышнего. В то время, как все удивлялись тому, что совершил Иса, он сказал своим ученикам: «Слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Тот, кто был ниспослан как человек, будет предан в руки людей». Но они не поняли, что он имел в виду. От них это было сокрыто. Так что они не поняли смысла сказанного, а спросить, что означают его слова, боялись. Среди учеников как-то начался спор о том, кто из них важнее. Иса, зная их мысли, взял маленького ребенка и поставил его рядом с собой. «Кто ради меня принимает такого ребенка, — сказал Иса, — тот принимает и меня. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Кто среди вас меньше всех, тот на самом деле велик». «Наставник, — сказал Иохан, — мы видели человека, который твоим именем изгонял демонов, и мы запрещали ему, потому что он не следует за тобой вместе с нами». «Не запрещайте, — сказал ему Иса. — Тот, кто не против вас, тот за вас». Когда Исе подошло время быть взятым на небо, он направился в Иерусалим. Вперед себя он послал вестников, и те пошли в одно из самарянских селений, чтобы приготовить все к его приходу. Но жители селения не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это, его ученики Якуб и Иоханн сказали: «Повелитель, хочешь, чтобы мы приказали огню сойти с неба и всех их истребить?» Но Иса, обернувшись, запретил им, и они пошли в другое селение. Когда они шли по дороге, один человек сказал Исе: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни шел». Иса ответил: «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда, а мне, тому, кто был ниспослан как человек, негде и голову преклонить». Другому человеку Иса сказал: «Следуй за мной». Но тот ответил: «Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрет, я смог похоронить его». «Пусть духовно мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди и провозглашай царство Всевышнего», — сказал ему Иса. И еще один человек сказал ему: «Я пойду за тобой, повелитель, но позволь мне прежде пойти и попрощаться с моей семьей». Иса ответил: Ни один человек, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для царства Всевышнего.